Да как же это так получилось? Ермолкин машинально сунул руку в карман и нащупал что-то липкое. Он это липкое вынул. Два купленных им на рынке леденцовых петушка слиплись с глиняным петушком. Ермолкин бросил их к печке. Но откуда он взял, что Ленжику 3,5? Именно столько было ему, когда они приехали в Долгов и когда Борис Евгеньевич занял пост ответственного редактора большевистских темпов. Тогда он был и редактором, и корректором, и наборщиком, а потом организация типографии, работа с селькорами, коллективизация и прочие интересные события. И надо было держать ухо востро, чтобы не допустить политической ошибки. Ермолкин все больше и больше времени проводил в редакции, сидел за столом, курил дешевые папиросы, пил чай в прикуску и водил своим бдительным карандашиком по корявым строчкам, превращая верблюдов в корабли пустыни, а леса в лесные массивы или в зеленое золото. Поначалу он иногда приходил домой поздно ночью или даже перед рассветом с блудливым видом, словно от любовницы, и уходил поздно, когда жена была уже на работе, а сын в детском саду. Но приходы его становились все более символическими. Все чаще ночевал он прямо в кабинете, скрючившись на неуютном кожаном диване, чтобы утром, наспех промыв глаза, снова засесть за обычное свое занятие, которое постепенно из обязанностей превратилось в неуемную страсть. Теперь, казалось, оторви его от этой шершавой бумаги, от этих неровно, как кривые зубы, составленных букв, он затосковал бы, как тоскует по любимой женщине и по родине или по чему-нибудь еще столь же возвышенному, и умер бы от этой безысходной тоски. Конечно, если бы его спросить, он сказал бы и, наверное, искренне, что служит Отечеству, Сталину или партии, но на самом деле служил он вот этой самой своей мелкой страсти калечить и уродовать слова до неузнаваемости, а также выискивать и предугадывать возможные политические ошибки. Сейчас в душе Ермолкина что-то перевернулось, и он, может быть, впервые забеспокоился, на что потрачено 14 лет единственной и неповторимой его жизни на этой земле. «Нет», — сказал он самому себе, — «так дальше продолжаться не может. Работа работой. Служение высоким идеалам тоже дело хорошее, но надо же хоть немножко времени оставить и для себя». «Вот что, милая», — обратился он к жене. «Меня зовут Катя», — сказала она. «Да, конечно, я помню», — слукавил Ермолкин. «Вот что, милая Катя, я полагаю, что нам надо переменить образ жизни. Я слишком заработался. Давай сегодня же что-нибудь предпримем». «Что предпримем?» — спросила Катя. «Ну, как вообще люди проводят свободное время?» «Как?» «Ну, например, в кино ходят», — сказала она с готовностью. «В кино?» — оживился Ермолкин. «Хорошо, идем в кино».